Глава 29. Вскоре после этого явился Майло в коричневом костюме с блестящим черным кейсом в руках. Мелисса вцепилась в него и рассказала о том, что произошло. «Поймайте их», — сказала она. «Я это проверю», — ответил Майло. «Но потребуется время, а пока подыщи себе адвоката». «Чего бы это ни стоило, прошу вас, кто знает, что они затевают? Ну, во всяком случае, они теперь на заметке. Если они и замышляли что-то украсть, то в данный момент, скорее всего, не решатся на это». «Правильно», — сказал Майло. Майло спросил Мелиссу: «А вообще, как ты себя чувствуешь?» «Лучше. Я справлюсь. Должна. Если нужно что-то делать, я сделаю. Сейчас пока что от тебя требуется одно — привести себя в норму». Она открыла рот, чтобы возразить. «Нет», — остановил ее Майло, — «я не отмахиваюсь от тебя. Говорю совершенно серьезно. Это нужно на тот случай, если они не отстанут». «Что вы имеете в виду?» «Эти типы явно хотят прибрать дела к рукам. Если им удастся убедить судью, что у тебя не все дома, то они могут попытаться это провернуть. Может, я найду что-то на них, а может и не найду. Пока я буду под них копать, они будут запасать боеприпасы. Чем лучше ты будешь смотреться в физическом и психологическом плане, тем меньше шансов оставишь им. Так что приводи себя в норму». Он перевел взгляд на меня. «Если тебе уж очень приспичит сорвать на ком-нибудь зло, ори вон на него. У него работа такая». Она позволила Ноэлю отвести себя наверх. Майло спросил: «Все было так, как она рассказала?» Я кивнул. «Пара супчиков, скажу я тебе, явились полные заботы и сочувствия, потом плавно перешли к изложению великого плана. Но разве не глупо было с их стороны вот так сразу выкладывать карты на стол?» «Не обязательно. В большинстве случаев такая схема будет работать, потому что обычный 18-летний подросток испугается и согласится, чтобы парочка таких типов в костюмах все взяла на себя. Да и немало психотерапевтов согласились бы на то, что они предложили тебе за подходящее вознаграждение». Он почесал нос. «Интересно будет узнать, что им действительно нужно. Думаю, что далеко не промахнусь, если скажу презренный металл». «Да, но в каких размерах? Вот вопрос. Думают ли выкачать все состояние? Или хотят просто сохранить управленческий контроль, чтобы повысить на пару процентов свои гонорары? Люди, живущие за счет богатых, настолько к этому привыкают, что начинают думать, будто имеют такое право. Или, может быть, сделали какие-то неудачные капиталовложения и не хотят, чтобы об этом стало известно. Такое тоже бывало, и не однажды», — заметил Майло. «Но нам, несмотря на все эти «может быть», надо подумать вот о чем. Не найдется ли у них все-таки веского аргумента, такого, который будет выглядеть убедительным для судьи? Сможет она распорядиться такой кучей денег, Алекс? Каково на самом деле ее эмоциональное состояние?» «Точно сказать трудно. Она ужасно быстро перешла из сонного состояния в разъяренное. Но я не усматриваю в этом никакой патологии, принимая во внимание, что ей пришлось пережить. Скажи это в суде, и ей крышка. 40 миллионов долларов – тяжелая ноша для любого человека, Майло. Если бы я был вселенским царем, я бы ни одному ребенку не дал столько денег. И все же нет никакого психологического основания для объявления ее неправоспособной. Я мог бы ее поддержать. И вообще, в чем заключается самое худшее, что может случиться? Ну, потеряет состояние. Нужно будет начинать с нуля. Ума ей не занимать. Займется чем-нибудь полезным. Может, это будет самое лучшее событие в ее жизни. Финансовый крах в качестве терапевтического средства – неплохой предлог для врачей требовать более крупных гонораров. Он усмехнулся. А пока я посмотрю, что можно нарыть на Энгера и второго типа, хотя будет чертовски трудно быстро пробурить такую броню. Ей правда нужна будет юридическая помощь. Я подумал, что позвоню кое-кому по этому делу. Прекрасно. Он взял свой кейс. Обновка? Спросил я. Купил сегодня. Надо же поддерживать имидж. Оказывается, бизнес частного детектива – крепкий напиток. Так и кружит голову. Ты получил мое сообщение. Я надиктовал его на твою машинку пару часов назад. О том, что надо кое-что обсудить? Конечно. Но я, как деловая частная пчелка, был занят сбором меда, то бишь информации. Могу угостить. Я указал ему на одно из мягких кресел. «Нет», — сказал он, — «пошли к черту отсюда, подышим нормальным воздухом, если тебе можно уйти». «Подожди, я узнаю». Я поднялся по лестнице и подошел к комнате Мелиссы. Дверь была приоткрыта. Поднимая руку, чтобы постучать, я заглянул в щель и увидел, что Мелисса и Ноэль лежат одетые на кровати. Ее пальцы перебирают его волосы. Его рука обвивает ее талию, массируя поясницу. Пальцы босых ног соприкасаются. Пока они меня не заметили, я ушел на цыпочках. Я застал Майло в холле в тот момент, когда он отказывался от тарелки с едой, которую предлагала ему Мадлен. «Я сыт», — говорил он, хлопая себя по животу. «Большое спасибо». Она смотрела на него взглядом, каким мать смотрит на непокорного сына. Мы улыбнулись ей и ушли. Выйдя из дома, Майло сказал: «Я наврал. На самом деле я голоден, как тысяча чертей, и ее еда наверняка вкуснее, чем все то, что мы получим где-то в другом месте. Но этот дом действует мне на нервы. Через какое-то время мне становится дурно от слишком большой дозы ухода за моей персоной». «Со мной то же самое», — откликнулся я, садясь в машину. «Подумай, каково Мелиссе». «Да», — согласился он, включая зажигание. «Но теперь она будет сама по себе. У тебя есть какие-нибудь идеи относительно того, где можно поесть?» «Собственно говоря, я знаю такое подходящее местечко». Начало обеденного часа. В Рамистик не было ни души. Когда мы подъехали и остановились перед входом, Майло сказал: «Ну и дела. Еще и ждать придется чего доброго».